Мы придаем большое значение тому, в какие формы выливается действие духа. При этом требуется, чтобы форма соответствовала содержанию, то есть внешнее внутреннему. Только тогда возможно гармоническое выражение личности. Дом, разделенный в себе, не устоит. Вот почему необходимо это соответствие внутреннего с внешним. Ханжи и лицемеры, и лжецы этого не поймут. Но зато и участь их не завидна. Мир особенно яро упражняется сейчас в лицемерии. Несоответствие порождает диссонанс разрушительный. Столько болезней вокруг. Болезнь есть продукт дисгармонии. Устремляем людей к согласованности. Красота цветка и его запах есть результат гармонического сочетания входящих в него элементов. Мудрая радость есть результат этой гармонии. Сказать «радуйтесь, дети» может лишь тот, кто утвердил высшую степень согласованности.